Задание 28. Алло, слушаю вас. Добрый день, Анна. Это Антон. Привет, Антон. Ты сейчас занята? Нет. А что? Ты хорошо знаешь английский язык? Думаю, что неплохо. Скажи, пожалуйста, как по-английски «до встречи»? Я пишу письмо по-английски и не знаю это слово. «До встречи» по-английски «see you». Спасибо. А как твои дела? Как ты живешь? Хорошо. Ты знаешь, я сейчас учу китайский язык. Китайский? Как интересно. Моя новая подруга Ван Лин — китаянка. Она учится здесь, в университете. Ты знаешь ее. В свободное время мы любим вместе гулять и говорить чуть-чуть по-русски и чуть-чуть по-китайски. И вы хорошо понимаете друг друга? Уже хорошо. А Ван Лин любит русские песни? Да. Она говорит, что любит слушать русские песни. А мне очень нравятся китайские песни. Сегодня вечером в МГУ концерт «Русская песня». Давай пойдем вместе. Хорошо. Давай пойдем. Жду вас в клубе. Пока. До встречи. Thank you.